Глава третья. Вдвоем с Генрихом IV. Райздравский москвич выбрался на дорогу, несколько раз моргнул красными огоньками, словно прощаясь, рванулся и сразу исчез за поворотом. В лесу, вероятно, было уже совсем темно, шофер зажег фары, дымящееся световое облако поплыло по елкам, вскоре скрылось и оно. Зеленин некоторое время еще смотрел на дорогу. Она белела в густых сумерках и казалась ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качество и сейчас с тоской подумал, что зимой эта безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей Круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. Шоссе что надо, зимой заносы, весной разливы, и только летом можно благополучно отбить себе печень. По озеру в темноте бродила электрическая жизнь, слабые светлячки барж, прожектора буксиров, сигнальные огни тральщиков, суда торопились уйти на север, к каналу. И темные домишки и Круглогорье были для них лишь мимолетной картинкой, промелькнувшим кадром киноленты на пути из Ленинграда в Белое море. Зеленин спустился с крыльца и побрел через больничный двор к флигелю, где находилась его докторская квартира. Квартира была непомерно велика и пустынна. Долгие годы до революции ее занимал земский врач с многочисленными чадами и домочадцами. Как уже узнал Зеленин, врач этот поддерживал связь с революционными организациями Петербурга, а в гражданскую войну вместе с другими членами сельского совета был расстрелян белыми. Последние 2 года комнаты пустовали. И перед приездом Зеленина кто-то попытался придать им жилой вид, в столовой на окнах трогательно белели бязевые занавесочки. Зеленин осмотрел дубовые панели в столовой и попытался представить себе прежних владельцев квартиры. За этим монументальным столом, вероятно, рассаживались на чаепитие, читали вслух Короленко, спорили о судьбах России. Приезжали из Петербурга бородатые, вдохновенные конспираторы, из сапога в сапог передавались листовки. Потом он вздохнул, открыл свой чемодан и, чувствуя, что совершает кощунство, брякнул на стол, похожую на полицу, твердо копченую колбасу, батон и нож. Он ел, глядя перед собой в стену, но знал, что за спиной у него есть дверь, которая ведет в такую же обширную комнату, а там тоже дверь, и опять комната, такая же пустая, как и две первых. Никогда он не думал, что ему будет неприятно из-за избытка жилплощади, что он будет делать здесь один. Надежды на прибавление семейства никакой. Инна в Москве. Ха, приедет она сюда. Как же? Из Москвы сюда. Из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, художники, поэты, где будущим летом будет всемирный фестиваль. Нет, брат Зеленин, ищи-ка ты себе северную красавицу. Сегодня, когда он вылез из райздравской машины, на крыльцо больницы вышла очень молоденькая девушка с удивительными льняными волосами, медсестра Даша Гурьянова. «Да ведь это же Любава!» — подумал склонный к подобным параллелям Зеленин. И такие женщины снаряжали челны новгородцев, ткали лен, тянули в голос грустные песни, а в лихую беду волокли на башни камни и кипящую смолу. Вечером, когда Даша сдала дежурство и сняла халат, он заметил у нее на груди черный клеенчатый цветок из тех, что несколько лет назад были модны в Ленинграде. «Цивилизация порой принимает кошмарные формы», — подумал он сейчас, но все же улыбнулся, смахнул со стола крошки, встал, прошелся по скрипучим половицам и выглянул в окно. «Должно же, черт возьми, хоть что-нибудь виднеться!» Он бросился к выключателю и повернул его. Теперь окно выступило из мрака серым четырехугольником, зато за спиной послышался тихий шорох, Саша вздрогнул и вызывающе заорал. «Жил-был Анри IV, ночь в их ленинградской квартире, это всегда приятно. За стенкой скрипит пером папа, а на полу дрожат уличные огни, а тут... Почему эта темнота так подозрительно сгущается там в углу? Кто-нибудь вышел из той комнаты? И кто-то совсем не такой, как все? Ха-ха, рыцарь, вы, кажется, начали бояться темноты?» Зеленин сжал кулаки и запел еще громче. «Еще любил он женщин, имел у них успех, победами увенчан». Он был счастливей всех. Ля-ля-ля-ля, бум-бум, ля-ля-ля-ля, бум-бум. Бум-бум перекатывалось под потолком. Когда вспоминаешь о женщинах, сразу становится не так страшно. Он не зажег огня до тех пор, пока не допел до конца песенку о французском короле. Потом он, громко стуча каблуками, прошел в спальню. Саша долго лежал в темноте с открытыми глазами, и ему казалось, что он о чем-то напряженно думает. О чем же? На самом деле перед ним просто возникали очень непоследовательно картины двух последних суток. Речная пристань и райздравский москвич на высоком шасси. Огоньки на берегу, и он сам, Зеленин, стоит один на длинной палубе теплохода. Мама и папа такие стойкие, что сердце рвется, и друзья поют, черти, и Даша. Инна улыбается и поправляет волосы, Даша улыбается и поправляет черный цветок на груди. Лёшка Максимов стоит на малу, весь красный, как индеец, и разглагольствует о неведомой стране и не видит вокруг себя этой страны, а он, Зеленин, вот, приехал сюда, хотя мог. Ну уж, и он ищем-то он никогда не станет. Гражданский долг, смешно. Инна, ты тоже будешь смеяться? Вот ведь какие девушки ходят по земле, а Даша тоже ничего. Любава, лен, челны, цветы, долой черные цветы. В окнах черно, долой. Завтра начну с истории болезней, отчетливо подумал он и заснул.